Царь Давид. Сегодня мы продолжим изучение жизни Давида в первой книге Царств, 32 главе. Давид находится на самом низком уровне своей жизни. Молодой юноша, пасший стадо своей семьи, стал героем после его победы над великаном из Гефа Голиафа. Царь Саул стал безумно ревнивым и повернулся против Давида и искал, чтобы убить его. Разные покушения Саула на жизнь Давида не удавались. Когда Давид бежал, чтобы спасти свою жизнь и быть в безопасности, все его дружеские костыли его жизни были удалены. Он потерял высокое положение, которое он занимал в доме царя Саула. Он не мог больше доверять своей жене и потерял свой дом. Его духовный наставник Самуил был вынужден оставить Давида. Ионафан, сын Саула, который был ближайшим другом Давида, не мог дольше следовать за ним. Итак, Давид был на самом низком уровне своей жизни. В дополнение, Давид имел низкое чувство самодостоинства. Он бежал к вратам города Гефа, городу филистимлян. Там он притворился безумным для того, чтобы сохранить свою жизнь. Из Гефы он бежал в пещеру Адаламскую, находящуюся около 20 миль на юго-запад и 10 миль от Гефа, филистимского города. Остановитесь и подумайте об этом. Пещера, темная и влажная, место разочарования, место поражения. Многие люди сегодня живут в пещере подобном существовании. Может быть, вы подобны им. В глубине души отчаяние, разочарование и поражение. Возможно, вы обременены виною, горечью и страхом. Не физически, но духовно вы прячетесь глубоко в пещере. Кто-то сказал, что духовное рождение души происходит в один момент, но сделаться святым — это задание всей жизни. Бог не готов оставить вас и меня. Когда Бог унижает нас и делает нас ничем, это для того, чтобы удалить все костыли. Он тогда только может изменить курс нашей жизни и трансформировать нас в мужа или жену Божию, полностью зрелую и сильную веру. Давайте посмотрим на Давида в нашей беседе и увидим, как Бог вывел его из угнетенного состояния и уныния. Каждый человек, которого знал Давид, стал врагом или не был способен помочь ему. Он бежит без пищи, без безопасности, без друга, без надежды. Мы упоминали в предыдущих беседах, что псалмы, написанные Давидом, открывали внутреннюю жизнь автора. Псалом 141 является записанной молитвой, произнесенной во время, когда Давид проживал в пещере. Давид говорит: «Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, никто не заботится о душе моей». Кажется, что Давид бежал один, и что в это время желает быть одним. Однако, когда мы читаем первый стих 22 главы, первой книги царств, то видим, что его братья и весь дом отца его пришли к Давиду в пещеру. Будем помнить, что в ранние дни Давид был молодым юношей, который пас овец и который невысоко почитался своими братьями. Но каким-то образом они услышали о положении Давида и пришли к Давиду в пещеру. Также Господь собрал большую группу странников вокруг Давида. Во время правления царя Саула было много тех, которые страдали от его плохого руководства. Саул был человеком быстрых действий и неразумных решений. Временами он действовал в припадке бешенства. В пещеру Адаламскую собралось Давиду около 400 человек. Все они искали убежища от несправедливости царя Саула. Они все были обиженными людьми. Многие из них бежали от гнева царя. они описаны как притесненные люди под великим давлением и напряжением. Они были должниками. Они должны были деньги своим кредиторам или, возможно, бежали от долгов, несправедливых налогов. Они были обанкротившимися людьми, не имеющими ничего. Они были огорченные души. Это означает, они питали горечь в душе, потому что ими злоупотребляли или с ними плохо обращались. Здесь было большое число людей, 400 душ, которое увеличилось до 600. Они все были подобны Давиду, глубоко встревожены и без ресурсов. Затем нам сказано, что Давид стал начальником множества беспокойных людей. Бог привел этих людей к Давиду и буквально поставил его на место руководства. Давид начал вникать в их жизнь. Он не убегал от этой обязанности к этим людям. Позже мы узнаем, что эти люди стали сильными мужами Давида в его царстве. Будем помнить, что Бог является царем-создателем. Он приготовляет Давида для великого служения в Израиле. Переживания Давида в пещере сделали его сострадательным ко всем людям, которым он позже будет служить. Давид написал много псалмов, которые мы имеем в Священном Писании. Эти псалмы открывают секрет действия Бога в жизни Давида во время этого великого бедствия. В 141-м псалме мы слышим вопль Давида. «Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему, никто не заботится о душе моей». Здесь Давид признает глубокую боль и нужду. Скоро он скажет: «Ты — прибежище мое и часть моя на земле живых». В Псалме 56 Давид искренно просит помощи. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я успокоюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благоденствующего мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою». Давид окружен лютыми врагами, которые, как львы, и имеют зубы, как копья и стрелы, и у которых язык, как острый меч. Имеете ли вы что-то подобное в вашей жизни? Имеете ли вы врагов, которые готовы растерзать вас? Людей лживыми языками, которые желают уничтожить вас? В таком обстоятельстве где я найду помощь? Давид говорит: «Будь превознесен выше небес, Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Все ресурсы Давида были в живом Боге. В Псалме 33 Давид выражает кроткий дух, который способен учиться от Бога. Его свидетельство записано в этом псалме. «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Опять в том же самом псалме 19 стих. «Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Дорогой друг, возможно, когда вы слышите мой голос, вы находитесь в страдании, страхе, окруженные врагами, физически и духовными. Секрет избавления и победы открыт в этих псалмах, написанных Давидом во время великого бедствия. Во-первых, признайте вашу великую нужду и положитесь полностью на Господа. Затем, признайте, что действительная помощь находится только у всемогущего Бога. Он один понимает, Он один избавит вас. Тогда будьте достаточно смиренными, чтобы остановиться и послушать Бога и научиться от Него. Вы можете спросить, как я могу слышать Бога во время трудностей? Он будет говорить вам через свое слово. Он будет говорить вам через эти псалмы Давида. Он избавит вас. Он даст вам псалом хвалы. В этих псалмах Давид пал на лицо свое пред Богом. Он на своих коленях пред Богом. Он на своих ногах с открытыми устами, чтобы прославить Господа. Бог творит это во всякое время. Бог говорит, «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Бог совершит все это для вас. Склонитесь пред Ним в исповедании и молитве, и вы станете для прославления Его. Аминь.